Глава 17. В следующее воскресенье произошло нечто необычное. Энок принарядился и собрался в церковь. Анна не сразу поверила этому. «Неужели мы сегодня пойдем к причастию?» Он отвечал: «Разве следует нам отвергать доброго друга, когда он ждет нас в гости?» И Энок добавил, что по этой части он превратно толковал волю Божью. Анна почувствовала облегчение. В первый раз за все эти годы она услышала такие слова от Энока: «Я ошибался». Это что-то значило. Быть может, худшее уже позади? Гуннар и Каролус так обрадовались, что были вне себя. Теперь они весь день свободны. Но радость обернулась горестью. Они должны были ехать в церковь с Эноком. Гуннар страшно скривился. Его лицо сделалось таким кислым и злобным, что жутко было смотреть. Отец его рассердился. «Смотри, надо же, как надулся», — сказал Энок. «Видали такого филина? Если кто захочет узнать, насколько отвратителен грех, стоит только взглянуть на Гуннара. И это всего лишь потому, что он должен отправиться в храм Божий». Энок вздохнул. И тотчас же он добавил строгим голосом: «А теперь поторопись». Гуннар хорошо знал этот голос. Он начал собираться. Но так нарочито медленно, как будто ему собирались дергать волосы иззаду, как выражался отец. А Сирина оставалась дома. Должен же кто-нибудь быть в усадьбе? Подумать только. Всегда этой Сирине только и везет. Дул холодно-серый и промозглый снежный ветер. Анна закуталась так, что сидела в повозке, похожая на большой черный комок шерсти, за которым прятался Гуннар. Он нарядился в голубую сермяжную рубаху, в шерстяную жилетку, расшитую красными нитками, с шейным платком, и чувствовал себя весьма привлекательным. В этот день Олина, дочь Пера, могла запросто его увидеть. «Однако не стоит тебе так легко одеваться», — заметил Энок. «Замерзнешь ведь». Он сбегал в дом и вернулся с одной из своих огромных старых курток. «Ну-ка, надень на себя это!» Гуннар не шевелился. «Ну? Что еще за выкрутасы?» «Во! Она такая ужасная!» «Ужасная? Ха! Вы только послушайте его!» «Да этот парень, однако, переполнен мирским тщеславием!» «Так что? Или ты захотел порки?» «Тебе следует одеться потеплее», — заявила Анна. Гуннар почувствовал, что все его предали. Он выругался про себя, однако подчинился и уселся в повозку, недовольный и сердитый. «Чертов отец! Вечно я буду ходить, как оборванец!» «Ну, с Богом!» — проговорил Энок. «Пошла, Брюнка!» Он смахнул поводьями, и кобыла покатилась, как мяч. С тех пор Энок также уверовал в церковь, как и сам пастор. Молчаливый и задумчивый шествовал он к церкви. «Мы должны беречь свои ноги, направляясь к храму Божьему. Если кто-то попадался ему по дороге и пытался завести разговор, с уст Энока изливались слова Писания. Так что те, кто подходил к нему лишь ради любопытства, умолкали и ретировались. Иногда ему встречались Никодимы, из тех, что почитали Господа, не разглагольствуя об этом и не решаясь совершенно отречься от суетного мира. Примечание. Никодим. Библейский персонаж. Фарисей, приходивший по ночам к Иисусу расспрашивать о его учении. Конец примечания. Таких Энок пытался вразумить и наставить на путь истинный. Но философов, кои дерзали уразуметь таинство Господне и доходили в этом до умопомрачения или до абсурдных мыслей, он неизменно гнал прочь. «Разве ты не понимаешь, что Бог един в трех ликах?» — говорил Энок Тобиасу Тродалу. «Молись Богу, дабы Он дал тебе веру, и когда ты научишься верить, ты научишься и понимать, ибо сказано, если будешь веровать, увидишь славу Божию». Примечание. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 40. Конец примечания. Но когда Энок смотрел на те новшества, которые появлялись на хуторах, все эти побрякушки, безделушки и соблазны всех мастей, его обуревал праведный гнев, и он вещал о возмездии и гневе Господнем. Женщины расхаживали, щеголяя шелковыми платками и заморскими платьями. Парни в новомодных шляпах с серебряными цепочками, а кругом строили большие шикарные дома и красили их в белый цвет, так что они сверкали повсюду, а ездили в повозках и в экипажах, будто местная знать. Один за другим обзаводились новыми плугами, следуя примеру Мюллера из Мюре, как будто смысл жизни заключался не в Божьем благословении, а во внешней красоте. Да, нашлись и такие, кто завел себе мясорубки и молотилки. Придет день, когда они будут горько сожалеть о своем тщеславии, и тогда Господь покажет им, что Он не позволит над собой насмехаться. Гуннар вынужден был сопровождать его тут и там. Он ходил и ругался, потому что его отец не был таким, как все нормальные люди. Даже одежда его отличалась. Это грубое одеяние из черной шерсти с резко выделявшимися коричневыми краями. Своей одеждой Гуннар также был недоволен. Теперь он видел, что его одевали ужасно. Рукава были узкие, штаны слишком короткие, о ботинках и говорить нечего, ибо их смастерил сам отец. Все, что он не делает, выходит таким ужасным. Когда Королус ходил с ними, это было еще ничего. Однако Королус частенько отлеживался дома. У него был талант прикидываться больным. Если же его уличали, его тотчас начинало рвать так, что текло через край. И когда Энок приходил и говорил, что Королус должен помолиться, тот выкручивался. «Да я помолюсь, и вы должны помолиться за меня, отец, ибо Господь, видимо, хочет наказать меня». Гуннару уже никак не удавалось сделаться больным. А если даже он заболевал, ему все равно приходилось вставать. Так отвратительно было, когда являлся отец, торчал над ним, разглядывал его и допытывался, какое злодеяние он совершил, ибо Господь наказывает тебя не просто так, поверь, Гуннар. Случилась и другая удивительная вещь. Детям вновь предстояло пойти в школу. Лживое толкование Писания больше не преподавалось. К тому же не стоило выделяться на фоне остальных. В этом тоже скрывалась талика тщеславия, говорил Энок. Новый учитель был серьезным и разумным человеком, и детям не в радость было торчать дома. Анна была так рада, как будто ей причиталось золото. Гуннар тоже радовался, но еще больше он обрадовался, услышав, что отец был выбран в состав школьной комиссии. Значит, Гуннар меньше будет под его присмотром. Пришла пора школьных занятий. Выяснилось, что Тенес Туаланд был весьма способным учителем. Он был очень молод и невысокого роста. Долговязые нахалы из Стурбрекке и Хейаланда могли бы задать ему жару, если б захотели. Но все шло настолько тихо и прекрасно, что просто загляденье. Вдобавок Тенес не пользовался ни линейкой, ни розгами и ничем другим, кроме своего голоса. Больше всего он придирался к Гуннару, который всегда становился просто неуправляемым, попадая в компанию сверстников. Но Тенес опробовал и другие нововведения в школе. Одно из них очень не понравилось Анне. Он разделил школу на классы. Каждый класс должен успевать как по предметам, так и во всем прочем, и благодаря этому обучение сделалось гораздо более строгим. Если кто-то пропускал день занятий, его никто не подтягивал. Он обязан был успевать за своим классом. Те ученики, которые должны были часто сидеть дома, имели таким образом мало проку от занятий в школе, зато вдоволь получали нареканий и замечания в ведомостях и в тех дневниках, которые они должны были иметь с собой. И все это могло им зачесться при конфирмации. Анна говорила об этом с учителем, но он лишь заявил, что таков закон. Сказал, что вышло новое постановление по части школ, и все обязаны ему следовать. И согласно этому постановлению, дети должны были посещать школу, а на родителей могли еще и штраф наложить, в случае, если они оставляли детей дома, кроме как по болезни. Анна считала, что это невозможно. Разве нам не следует заботиться о своих детях именно сейчас? Если б даже Анне нравилось каждый день отправлять их из дому в любую погоду, чтобы они целый день просиживали в школе с промокшими ногами и дрожащими от холода коленками, они бы тотчас сделались хилыми и болезненными, особенно бедняжка Серина, она совсем слабенькая. Они не могут на законном основании пропускать занятия, пока не заболеют, но тогда, может быть, уже слишком поздно. Анне казалось, что школу прямо-таки подменили после всех этих постановлений. Раньше школа была подспорьем, теперь она сделалась принуждением. На ее стороне были Ленсман и сила закона, и она сделала нас беспомощными в нашем собственном доме. Стоит Анне осмелиться оставить Серину дома хоть на один день, как может заявиться сын хозяина Рамстада сказать «Будьте любезны» и отобрать у нее детей? Анна чувствовала себя ущемленной и оскорбленной, и она не взлюбила школу. Лишь изредка она приходила туда и слушала, чем они занимаются. Иногда она заставала их за пением, ибо Тонес был прирожденный мастак петь. Сам по себе учитель был странным. Даже речь его звучала по-другому, чем у прежних учителей, и к тому же он мог петь «пириано». Примечание. Искаженное итальянское «пьяно». «Тихо». Конец примечания. И тогда он пел «тихо-тихо», но стоило ему затянуть во весь голос, и этого маленького человечка было слышно за километр. Он пел с детьми почти каждый день и учил их многому новому и непривычному, каким-то шкалам и торцинам, когда голос лишь двигался вверх-вниз, так что смех разбирал. Но он учил детей многим из тех песен, которые назывались народными, таким как «Улыбка вечернего солнца», «Бежит ручеек по лугу» и тому подобное. Энок пререкался с учителем из-за этих песен, потому что ему они не нравились. Но Тонес ответил, что их теперь поют во всех школах, и образованные люди не видят в них ничего дурного. Но обязательное посещение школы это было не самое плохое. Анна услышала нечто похуже. «Мы должны создать стационарную школу», — услышала она как-то раз вечером. «Они заставят нас отправлять детей из дома, посылать их к незнакомому человеку, который будет делать с ними все, что хочет, в отдельном здании, куда не полагается входить простым людям, и там он вдолбит детям все, что пожелает». И Энок, который был в целом против всех этих нововведений, поддержал эту идею? Неужели человек так менялся, стоило ему поработать в школьной комиссии? Тонес так увлекся этой стационарной школой, что был просто невыносим. И как он подлизывался к Эноку, аж тошно было. Такой образованный человек, самый приятный из всей школьной комиссии. Энок не больно его слушал, но, пожалуй, не мог отказаться от этой идеи. Вся эта чепуха, которую нес Тенес, имела свои основания. Старая система, когда занятия проходили у кого-либо на дому, была ненадежной. Часто в комнатах элементарно не хватало свежего воздуха. Анна как-то спросила, каково с этим у Торкеля в Рамстаде, и Энок мямлил, как тряпка. «А, да...» «Однако», — заметила Анна, — «если когда-то было так устроено, что у нас до сих пор школа была на дому, то ведь есть кто-то, кому это по душе, не так ли?» Новый учитель скорчил презрительную гримасу. «Согласно новому закону», — отвечал Энок, — «повсюду будут устроены стационарные школы, так что он, пожалуй, увидел, нужно что-то изменить». «Опять этот новый закон! Кто имеет право сочинять такие законы?» «Но если теперь найдется учитель, настолько дурной, что вздумает обучать лживым теориям или выдумывать прочую ерунду?» Учитель съежился. «У нас есть пастор и надзиратель, которые будут следить за этим. Или же сами родители могут прийти на занятия и послушать, если что-то заподозрят. О-о-о! Так нам разрешают приходить на занятия? Я-то думала, мы для этого чересчур глупы. И к тому же, есть тот, который превыше всего, и кто следит за тем, чтобы слово толковалось правдиво и ясно, когда мы молимся ему об этом. Обратимся же теперь к нему и поблагодарим за все хорошее, что было сегодня». Энок взял с полки сборники псалмов. «Быть может, наш учитель будет так любезен помочь нам в качестве запевалы, раз уж он у нас в гостях». Тенес слегка покраснел и согласился.